Глава вторая. Квартира Максимова находилась в центре города, на третьем этаже четырехэтажной сталинки. Он открыл дверь и пропустил меня внутрь. В большой коридор тут же вышла симпатичная женщина, сильно за 50, и немного смущенно со мной поздоровалась. «Люся, это Татьяна Александровна Иванова», — представил меня генерал. «Здравствуйте, Людмила Алексеевна», — кивнула я. «Она частный детектив и будет искать ту мерзавку, которая тебе с Анечкой жизнь изуродовала и бабушку раньше времени в гроб свела», — продолжил генерал. «Ты расскажи ей все, что знаешь или думаешь по этому поводу, и ничего не скрывай, а я пока у себя в кабинете посижу». Женщина кивнула и предложила мне: «Пойдемте на кухню». «Люся, я не понял», — сердито сказал Максимов. «У тебя что здесь, своей комнаты нет?» «Так мне привычнее на кухне, Василий Васильевич», — начала оправдываться она. «Опять?» — грозно спросил он. «Простите, Василий», — пролепетала она, но, увидев, как он нахмурился, поспешно поправилась. «Извини, Васенька». «То-то же», — внушительно сказал генерал. «И перестань себя вести в этом доме, как прислуга». «Хорошо, Васенька», — покорно согласилась она и повела меня в свою комнату, а генерал ушел в кабинет. Войдя в апартаменты Людмилы Алексеевны, я с трудом огляделась. Комната была довольно большой и светлой, с дорогущей обстановкой, гарнитуром из карельской березы. Судя по ее поведению, она чувствовала себя здесь не совсем уютно. Людмила Алексеевна явно нервничала. «Присаживайтесь, Татьяна Александровна». Радушно, но как-то неуверенно предложила она. Поняв ее состояние, я заговорщицки посмотрела на нее и предложила: «А пойдем-ка мы действительно на кухню, Людмила Алексеевна, потому что мне там тоже привычнее». Она обрадовалась и повела меня на кухню, оказавшуюся длинной не менее 20 квадратных метров. Плита и огромный двухдверный холодильник терялись где-то вдалеке. Людмила Алексеевна быстро приготовила чай. А кофе я даже не заикнулась, потому что его здесь явно не было, и села напротив меня. «Что же вам рассказать, Татьяна Александровна?» — спросила она. «Зовите меня просто Таня и расскажите мне все-все-все», — предложила я. «Но сначала подумайте и ответьте, кому, на ваш взгляд, было выгодно совершить это преступление? Да мы уж с дочкой чего только не передумали. Да ничего так и не пришло на ум», — вздохнула она. «Тогда давайте начнем с того самого дня», — попросила я. «Это 31 мая 1994 года было», — начала она. «До конца жизни этот день не забуду. Я, как всегда, к 8 часам на работу ушла. Я на заводе тогда работала». «На каком и кем?» — спросила я. «На станкостроительном. Это его потом развалили и в цехах рынок устроили. А тогда он еще работал, хотя дела шли ужасно. Время-то какое было. Зарплату нам месяцами не платили». «А!» — махнула она рукой. «Чего теперь об этом?» «А была я в то время заместителем начальника планово-экономического отдела. Начальником-то я уже потом стала», — объяснила она. «Значит, на момент трагедии вы были заместителем?» — быстро уточнила я. «Ну да. У нас в июле начальник отдела на пенсию ушел. Вот меня и назначили», — ответила она. «Минутку. Значит, звонок был в конце мая, а место освободилось уже в июле», — медленно проговорила я и спросила. «А были еще претенденты на эту должность?» «Наверное, были», — пожала плечами Людмила Алексеевна. «Василий Васильевич мне говорил, что ваша мама была очень больным человеком», — сказала я. «Да», — грустно покивала она. «Она в последнее время и по квартире-то с трудом ходила. Да и с сосудами головного мозга беда была. У нее временами очень сильно голова болела и кружилась. А уж волноваться ей ни в коем случае было нельзя. А у вас на работе знали, что ваша мама так серьезно болела?» — спросила я. «Конечно. Я же там всю жизнь проработала. как после института пришла, так до самой пенсии. Но за столько лет я и подружиться со всеми успела. Чуть ли не сродниться. Так что все знали. Мы же там делились каждый своим. И радостями, и бедами. «Понятно», — протянула я и добавила. «Простите, а ваш муж?» «Я как раз Анечкой беременна была, когда он погиб. Он тоже у нас на заводе работал. Аварии в цеху. Потому-то дочка у меня раньше времени родилась. Она очень слабенькая была. Мама ее выходила, подняла, потому что я работала. Жить же на что-то надо было. Мне временами казалось, что она Аню больше, чем меня любит». Грустно усмехнулась она. «Просто надышаться не могла». «Значит, некто, позвонив и сообщив эту гнусную ложь, мог предполагать, что она вызовет у вашей так любящей свою внучку мамы настолько серьезную реакцию, что вы вынуждены будете оставить работу и, таким образом, уже не сможете занять место начальника отдела», — предположила я. «Вы думаете, это мог позвонить кто-то из моих сослуживцев?» — воскликнула Людмила Алексеевна и уверенно заявила. «Да быть такого не может». «Увы, еще как может», — вздохнула я. «Василий Васильевич мне сказал, что вы с Анной очень добрые люди. Естественно, вам трудно поверить в такую подлость, потому что вы сами на это не способны. Да только не стоит судить о других по себе. На кону стояла должность начальника отдела, а это и оклад совсем другой, и положение». «Все равно, не верю», — твердо сказала Людмила Алексеевна. «Да хоть кого спросите, не было у меня в отделе таких мерзавок». «И спрошу», — пообещала я. «Только вы мне скажите, кто в то время мог быть в курсе этой подковерной борьбы?» «Кто?» — она задумалась. «Да, наверное, замдиректора завода Михаил Григорьевич Гринберг. От него же зависело это назначение. А вы не подскажете мне, как его найти? Если он, конечно, еще жив?» — спросила я. «Жив», — кивнула она. «Я его недавно с днем рождения поздравляла, и он вроде ни на что не жаловался. Запишите его домашний телефон». Она продиктовала мне номер и добавила. «Только он вам скажет то же, что и я. Никто из заводских этого сделать не мог». «Посмотрим», — неопределенно пожала плечами я и напомнила. «Вы остановились на том, что ушли в тот день на завод». «Да-да. А Аня должна была днем пойти на консультацию к своему руководителю дипломной работы. Так что дома оставалась одна мама. Мы с дочкой потому и ключей с собой никогда не брали, что мама всегда могла нам дверь открыть. Ну, сижу я на работе. Время к обеду. А тут Аня звонит. Плачет навзрыд. Голос срывается. Я и поняла-то с ее слов только то, что с мамой плохо. Отпросилась я у начальника и бегом домой. Благо, недалеко было. Прибегаю, а там уже скорая. Мама на кровати лежит». Ее голос дрогнул. «А врачи ее смотрят. Оказалось, что у нее левая половина отнялась. Спазм сосудов головного мозга. Врачи хотели ее в больницу забрать. Она заплакала и отказалась. Сказала, что лучше дома умрет. Рядом с родными». «А!» — махнула она рукой. «Какие в то время в больницах лекарства могли быть? Тогда врачи сказали, чтобы мы участкового терапевта вызвали. И уехали. А мы остались. Не знали, что и делать. А с Аней еще Виктор был». «Кто такой Виктор?» — спросила я. «Жених ее», — вздохнула Людмила Алексеевна. «Они тогда только-только заявление в ЗАГС подали. А что он с собой представлял?» — насторожилась я. «Военфак он в нашем мединституте оканчивал. Сам он из Пензы. Семья самая обычная, да я с его родными и познакомиться не успела. Свадьба-то расстроилась. Они с Виктором тогда так подгадали, чтобы пожениться прямо перед самым его выпуском и в его место назначения уже вместе ехать. А то где бы они в нашей квартире жили, если бы раньше расписались?» — объяснила она. «Людмила Алексеевна, а ведь вполне возможно, что кому-то очень не хотелось, чтобы они поженились», — предположила я. «Да кому?» — — удивилась она. «Какой-то влюбленный в Виктора девушки или влюбленному в Анну парня», — объяснила я. «Да что вы!» — отмахнулась женщина. «У Анечки и парней-то никогда не было. Она, кроме учебы, ничего и не видела. А на празднике они всегда своей школьной компанией собирались, никак расстаться не могли». «Но ведь мог же кто-то быть в нее влюблен», — не унималась я. «И потом, она могла вам просто что-то не рассказать. У нее никогда от нас с мамой секретов не было. Она и с Виктором-то начала встречаться только после 4-го курса и всегда все нам рассказывала», — стояла на своем Людмила Алексеевна. «А у нее есть близкая подруга?» — спросила я, решив, что разговор с той, возможно, поможет мне прояснить этот вопрос. «Есть, да только после той трагедии они почти и не виделись. Но когда, скажите на милость, Анечке было куда-то ходить, если она за целый день с мамой так успевала намаяться, что только дожидалась меня с работы, ужином кормила и падала, как убитая? Не до подруг ей было. И к нам тоже никто не приходил. Какие уж тут гости, когда в доме лежачий больной. Одноклассницы звонили ей первое время, а потом перестали. Вот так она и осталась у меня, одна-одинюшенька», — вздохнула Людмила Алексеевна. «Понимаю. Но телефон и адрес этой подруги вы мне на всякий случай все-таки дайте», — попросила я. «Да ради бога. Света Ермакова. Они с Аней с 1-го класса за одной партой сидели. Адрес ее я вам не скажу, не знаю. В смысле, показать бы могла. А так — нет. А вот телефон — пожалуйста». Записав номер, я спросила: «Людмила Алексеевна, уж если Аня вам все-все рассказывала, то не говорила ли она о какой-нибудь девушке, которая была у Виктора до нее? Наверняка ведь он с кем-то встречался». «Я поняла, о чем вы», — кивнула она. «Только не знаю я ничего. Вы сами подумайте. Какой же нормальный мужчина будет своей девушке рассказывать о ее предшественнице? Расстраивать ее. Знаете, умные мужчины встречаются довольно редко, а вот самовлюбленные дураки гораздо чаще», — заметила я. «Ну да ничего. Это я сама выясню. А как фамилия Виктора?» «Чернов он. А по отчеству — Александрович», — ответила женщина. «Так, с этим ясно», — подытожила я и попросила. «Рассказывайте, что там дальше было. Вы остановились на том, что с Аней в тот момент был Виктор». «Да-да». «Значит, Виктор Аню около университета встретил, и они решили пойти погулять. Погода в тот день была замечательная. А по дороге она захотела книги и тетради дома оставить, чтобы с собой не таскать. Ну, подошли они к двери. Дочка позвонила, а мама ей не открывает. Аня решила, что бабушка просто уснула и поэтому не слышит, и начала громко в дверь стучать. Ну, без толку. Тогда Аня пошла к соседям, чтобы позвонить по телефону, а в трубке услышала короткие гудки. Тут уж она всполошилась всерьез и позвонила в домоуправление. Она у нас прямо во дворе. Пришел слесарь и вскрыл дверь. Аня с Виктором влетели в квартиру и увидели на полу мою маму, а рядом с ней телефонный аппарат. Аня сказала, что когда бабушка ее увидела, то с трудом выговорила: «Внученька, живая!» и заплакала. Это уже потом, когда они скорую ждали. Мама Ане рассказала, что ей по телефону наговорили. «И носит же земля такую гадину!» — не выдержала я. «Да», — горько проговорила Людмила Алексеевна. «Ведь еще счастливо живет, небось». «Что же было дальше?» — спросила я. «Да у Виктора друг был, учились они вместе. А у того отец — профессор медицины. Витя еще через него лекарства для своей мамы доставал. Вот он за ним и поехал, за профессором, то есть. Мы его, как Бога, ждали. Надеялись, что он нам поможет. Вот тогда Аня и сообщила мне, что успела у бабушки узнать. Оказывается, ей позвонила какая-то женщина и сказала, что Аню машина насмерть сбила. Причем говорила это с таким злорадным голосом, с такой ненавистью, что маме стало плохо. Голова закружилась, и она упала. А когда очнулась, то поняла, что сама встать не может. «Эта гадина все правильно рассчитала», — зло сказала я. «Если бы она о вас что-то соврала, то ваша мама могла бы тут же позвонить вам на работу и перепроверить. А вот насчет Ани — нет, потому что сотовых телефонов тогда в Тарасове еще не было. Но пока ясно одно. Эта мразь очень хорошо была осведомлена о том, что происходит в вашей семье. А именно, что ваша мама больна и, кроме всего прочего, без памяти любит свою внучку». «Наверное, так и есть», — согласилась Людмила Алексеевна и продолжила. «Неизвестно, сколько бы мама так пролежала, если бы Аня с Виктором не пришли. Мы ее спрашивали, не узнала ли она голос этой гадины. А она только головой в ответ качала. Не узнала. Ну, Виктор профессора быстро привез». Тот посмотрел маму, успокоил ее. Сказал, что она скоро поправится. А нам с дочкой в коридоре прошептал, что при мамином состоянии здоровья она уже не встанет. А главное, нам надо готовиться к худшему. К тому, что и вторая половина ее тела отнимется. Так потом и произошло. С болью в голосе сказала она и попросила. «Вы извините меня, пожалуйста, Таня. Но мне надо валерьянки выпить. Я знала, что разговор будет для меня тяжелым, но не предполагала, насколько». «Конечно, конечно», — торопливо ответила я. Людмила Алексеевна встала, накапала себе лекарство, выпила его и, снова сев, сказала, горестно качая головой. «И зачем только Василий Васильевич решил старую историю ворошить? Все уж быльем поросло. Потому что не хочет оставлять эту подлую тварь безнаказанной». «Бросьте, Таня», — вздохнула она. «Что мы теперь-то сделать сможем?» «Поживем? Увидим», — ответила я и спросила. «А что было потом?» «Ну, мы с Аней и мамой занялись. А Виктор тем временем дверь починил. Тут Таня его домой отправила, хоть он и возражал. Говорил, что, может, еще чего-то сделать потребуется. А она его все-таки спровадила. Сказала, мол, нам с ней кое-что обсудить нужно. Ушел, значит, он. Мы маме успокоительные дали. И она уснула. А сами на кухню пошли и стали думать, как нам дальше жить. Я уговаривала Аню, чтобы она на нас не оглядывалась. Выходила замуж и уезжала. А я уволюсь и какую-нибудь надобную работу себе найду. Она наотрез отказалась и все по полочкам разложила. У нее вообще голова светлая. И характер, как я поняла, тоже имеется, добавила я. «Да, это она в отца пошла», — покивала Людмила Алексеевна. «Она мне тогда так сказала. Неужели ты думаешь, что я смогу быть счастливой вдали от вас, зная, как вы здесь вдвоем мучаетесь? Так что ни о каком замужестве речи больше быть не может. Я остаюсь дома. А теперь давай решать, кто станет работать, а кто за бабушкой ухаживать. Думаю, будет разумно, если я стану сидеть дома, потому что сразу же после университета я хорошую денежную работу не найду. А вот тебе бросать работу ни в коем случае нельзя. Тебе до пенсии доработать надо. Тем более, что тебя собираются повысить». «Да», — покачала головой я. «Повезло вам с дочерью. Все при ней. И ум, и характер, и совесть, и чувство долга. А главное, что она вас очень любит». «Да, но только свою жизнь она этим решением тогда поломала. Ведь как она Виктора любила!» Женщина покачала головой. «Она же рядом с ним, вся светилась. А тут решила, как отрезала. Потом Аня Виктору позвонила и о своем решении сказала. А еще попросила, чтобы он ей больше никогда не звонил и не писал. И вообще, пусть, мол, считает себя свободным и устраивает свою жизнь, как хочет. Он ей, наверное, пообещал, что ждать ее будет. Потому что она ответила. Мол, тогда, получается, он будет ждать смерти ее бабушки. А она этого не хочет. Пожелала она ему счастья с другой женщиной и трубку положила. Он ей через пару минут перезвонил и не знаю уж, что говорил. Только если раньше она с ним твердым голосом разговаривала, то тут, слышу, чуть не рыдает, но стоит на своем. Нет, и все. А потом шепотом просить начала. «Витенька, ну не мучай ты меня. Не звони. Забудь. Если действительно любишь и счастьем не желаешь, то оставь меня в покое. Мне сейчас силы нужны, нервы крепкие. А если ты мне постоянно звонить будешь, то я же с ума сойду. Пожалей ты меня. Нет у нас с тобой будущего, понимаешь? Нет. А в голосе слезы. Трубку бросила. Успокоила я ее, как могла. Да разве тут утешить? Ведь у нее в один момент вся жизнь рухнула. Она горестно махнула рукой. Я на работу побежала. И отпуск себе оформила, чтобы дать Ане возможность диплом нормально дописать. А потом у нас началась совсем другая жизнь. «И Виктор так и ушел из жизни Ани?» — спросила я. «Да, видно, понял он, что Анечке его видеть и слышать больно. Вот и исчез. Словно и не было никогда. Она даже фотографии его порвала и выкинула, чтобы душу себе не травить. Не думать, что могла быть счастливой, да не стала. С тех пор они больше никогда и не встречались». «Ну и характер!» — восхищенно сказала я. «Характер характером. Да только знали бы вы, как она ночами рыдала, закрывшись подушкой. Мы же с ней в одной комнате спали», — тихо проговорила Людмила Алексеевна. «Наверное, думала, что я ничего не слышу. А иногда ночью уйдет, бывало, в ванную, воду там на полную пустит и плачет. Мама очень переживала, что своей болезнью сломала Анечке жизнь. Все обещала долго нас не мучить. Говорила, что это скоро кончится. А мы ее утешали и врали, что она обязательно поправится. И это продолжалось целых 8 лет, вздохнула я. Да, представляете себе, бесконечной чередой идут похожие друг на друга дни. Они складываются в месяцы, потом в годы. А молодая девчонка, вместо того, чтобы радоваться жизни, любить и быть любимой, рожать детей, проводит все время практически взаперти, ухаживая за бабушкой. Со слезами в голосе как-то отрешенно говорила Людмила Алексеевна. Знали бы вы, как я проклинала себя за то, что согласилась с Аниным решением остаться. Вы не представляете себе, как больно видеть на лице своей дочери первые ранние морщины и знать, что они появились из-за твоей собственной бесхарактерности. «Вы все равно не смогли бы ее отговорить», — возразила я. «Да, но я могла бы немедленно уволиться и поставить Аню перед фактом», — ответила Людмила Алексеевна. «А я смолодушничала». «Ничего подобного. Вы с ней поговорили, разложили все по полочкам и приняли единственно возможное в тот момент решение. Вам же нужно было на что-то жить. У вас ведь, как я понимаю, была довольно большая зарплата. Когда ее вам выплачивали, конечно». «Да, на жизнь нам хватало», — согласилась она. «Только доченька моя за эти годы сильно изменилась. Раньше-то она веселой была, а стала...» И она обреченно махнула рукой. «Не стоит расстраиваться, Людмила Алексеевна», — попросила я, осторожно кладя свою руку поверх ее. «Сделанного все равно не воротишь. Тем более, что вы до конца выполнили свой долг перед бабушкой. И вам обеим не в чем себя упрекнуть. Спасибо за сочувствие», — слабо улыбнулась женщина. «И вы совершенно правы. Для моей мамы мы сделали все, что было в наших силах, чтобы она продолжала жить полноценной жизнью. Поставили рядом с ней приемник, а напротив ее кровати — телевизор. И пока у нее еще действовала правая рука, она могла сама переключать каналы. На заводе мне сделали специальную подставку, на которую она клала книги. А вот потом... Она даже закрыла глаза. «Потом произошло то, о чем вас предупреждал профессор», — тихо сказала я. «Да», — кивнула Людмила Алексеевна. «Тут уж Ане совсем тяжко пришлось. Счастье великое, что речь у мамы сохранилась, хоть и невнятная. Но это продолжалось всего год. А что это такое по сравнению с предыдущими семью?» Горько усмехнулась она. «И знаете, мама ведь умерла за неделю до того, как мне уходить на пенсию». «И Анна устроилась в Центр социального обслуживания населения», — продолжила я. «А куда ей еще было идти? Диплом ее давно уже ничего не стоил. Она же ни дня не проработала по специальности», — пожала плечами женщина. «А я сама устроилась вахтером Сутки через трое. Чего мне, я подумала, дома-то сидеть? Потом Анна познакомилась с Василием Васильевичем и наставила его на путь истинный. Улыбнулась я. «Ой, Таня, и не говорите», — сокрушенно покачала головой Людмила Алексеевна. «Мне Аня в тот вечер все рассказала, и я тут же подумала, что больше ей в центре не работать. Стала утешать ее, говорить, что она себе обязательно другую работу найдет, лучше прежней. Там, глядишь, и мужчины, холостые или разведенные будут. Вот она свою жизнь и устроит». Она только отмахнулась. «Кому, мол, я нужна?» «Так, с этим мы разобрались», — сказала я, резко переводя разговор на другую тему, чтобы отвлечь собеседницу от грустных мыслей. «А теперь скажите мне, не мог ли кто-нибудь из подружек Анны или приятельниц, ну, там знакомых всяких, завидовать ей в чем-то и постараться сорвать ее свадьбу?» «Не думаю», — покачала головой Людмила Алексеевна. «Она же в основном со своими одноклассницами общалась. А никто у них, насколько я знаю по ее рассказам, на Виктора не зарился. У всех свои пары были, хотя он красивый был парень. Высокий такой, статный. А в университете? Так там, если он и появлялся, то всего несколько раз. И уже после того, как они заявление подали. Мы с мамой посоветовали ей не знакомить его с однокурсницами. Так как-то спокойней. Ведь действительно, кто-нибудь мог бы попытаться его отбить. Анечка же в женских хитростях мало что понимает». Вот она его на университетские вечера и не приглашала. «А она сама в его мединститут ходила?» — быстро спросила я. «Да. Они такой красивой парой были», — вздохнула женщина. «А как звали того его друга, который сын профессора?» «Как я поняла, это был его очень близкий друг», — поинтересовалась я. «Звали Николаем, а фамилию, не знаю», — развела руками она. «Ничего, я это сама выясню», — пообещала я. «Итак, с работой разобрались, с друзьями-подругами тоже. Остаются у нас соседи. Кто из них мог ненавидеть вас настолько, чтобы совершить такую подлость?» «Да вы что?» — удивилась она. «Я же в этом доме с самого своего рождения жила. Я со многими из соседей вместе выросла». «Это еще ни о чем не говорит», — возразила я. «Некоторые люди годами ждут возможности отомстить. А что может быть для человека страшнее, чем болезнь или горе его близких? А о предстоящей Аниной свадьбе и слабом здоровье вашей матери? Наверное, все знали». «Конечно, знали, но...» Она решительно помотала головой. «Не верю. Хотите, верьте. Хотите, не верьте. Но подумайте как следует и постарайтесь вспомнить, кто из ваших соседей мог желать вам зла. Стояла на своем я. Или вашей дочери. Или вашей матери. Думайте», — почти приказала я. «Да мне и думать нечего», — возмутилась она. «Значит, мне придется проверять все самой», — сказала я и добавила. «Диктуйте адрес». Записав его, я решила, что для начала я работой обеспечена, а если возникнут какие-то вопросы, то их я задать всегда смогу. «Ну вот и все», — произнесла я, вставая и напоследок спросила. «А что случилось с Анной? Почему мне нельзя с ней поговорить? Она что, больна?» «Тьфу-тьфу-тьфу!» Суеверно поплевала через левое плечо Людмила Алексеевна. «Не больна она, а беременна. Тройня у нее будет. Вот она и лежит на сохранении. И врачи строго-настрого запретили нам ее волновать. Так что вы уж ее не беспокойте. Только в самом крайнем случае, только с вашего разрешения», пообещала я. Записав их домашний телефон, я пошла попрощаться с генералом. Войдя в его кабинет, я увидела, что он, сидя в большом кожаном кресле, читает газету, и решила осмотреться. Когда мне еще представится случай побывать в таких апартаментах? Обстановка была прямо-таки барской. В углу стоял кожаный под стать креслу диван. Огромный двухтумбовый письменный стол располагался у окна, а вдоль стен высились буквально забитые книгами шкафы. Тут Максимов оглянулся и спросил меня. «Ну, каковы ваши первые впечатления? Узнали, что хотели?» «Кое-что», — неопределенно ответила я. «Но уже сейчас могу сказать, что дело это очень непростое и трудоемкое». «Понимаю, ведь прошло уже много лет», — согласился он и уточнил. «Но разрешимое». «Сделаю все, что в моих силах», — заверила его я. «Благодарю». Кивнул он и протянул мне конверт, сказав: «Это ваш аванс, Татьяна Александровна. А если потребуется какая-то помощь, то я и мои связи к вашим услугам. В случае необходимости непременно обращусь», — пообещала я и вышла. Когда Людмила Алексеевна провожала меня до двери, я, не сдержав любопытства, тихонько спросила у нее: «А кто отец детей Анны?» «Это Васенька», — просто ответила она. Вышла я из квартиры Максимова в полном обалдении. «Непостижимы дела твои, Господи», — думала я, спускаясь по лестнице. «Ну ты генерал и ходок». И ведь ни словом не обмолвился о том, что у Анны от него дети будут. Да, странные в этой семейке отношения. Василий Васильевич с Анной не расписался, но перевез Людмилу Алексеевну в свою квартиру и требует, чтобы она чувствовала себя там, как дома, и обращалась к нему по имени и на «ты», так же, как он обращался к ней. Хотя она его не намного моложе, но... Нет, это выше моего понимания. Так что незачем себе и голову забивать. Спохватившись, я заглянула в конверт и даже присвистнула. Каким бы человеком генерал ни был, скупость точно не была его недостатком.